и поверхность предмета не отразила никаких лучей. Что такое синий цвет? Синяя краска. Поверхность предмета поглотила все цвета спектра, а синий цвет отразила. И мы видим этот предмет синим. Так физика объясняет природу света и цвета. Тончайшая, прозрачная и совсем невидимая чешуя, покрывающая крылья бабочек, словно набор прозрачных пластинок, по-особому, своеобразно пропускающих свет. Толщина этих пластинок или чешуек различна и соизмерима со световыми волнами разной длины. Та или иная пластинка окрасится в соответствующий цвет, однако зависящий от угла зрения зрителя. Вот перед вами пример, который ясно показывает, как изменяется окраска в зависимости от толщины пленки. Мыльный пузырь. Как часто дети очарованы прихотливой сменой окраски мыльного пузыря. Эта смена, эта игра красок кажется случайной, неожиданной. Но здесь в чередовании цветов есть строгая закономерность. Когда мыльный пузырь начинают надувать, и пленка его толста, он еще лишен цвета. Но вот пузырь раздувается, пленка становится тоньше, и на его поверхности начинают играть радужные краски. А ведь мыльная пленка не окрашена, в ней нет красящих пигментов. Но не у всех бабочек такие крылья. Есть бабочки с пигментной окраской, и эта окраска выцветает, выгорает. Есть даже группа бабочек с такими крылышками, в которых сочетается пигментная окраска с прозрачностью отдельных пластинок. Ваш Думчев выбрал те крылышки, в которых луч света, один только луч света, создает чарующую окраску. Он обратил ваше внимание на ту бабочку, в крылышках которой отсутствует пигмент красящего вещества. И тяжелое чувство негодования на самого себя. Зачем я, не зная сути дела, так легкомысленно отнесся к человеку, смешалось во мне с волнением и радостью. «Так что же», — вскричал я, — «значит, мысль Думчева на верном пути? Значит, он прав, и такие краски вечны, а они никогда не выцветают?» «Да, да», — с живостью отозвался Колганов, — «его наблюдения и выводы верны. Игра красок на таких поверхностях вечна, она не иссякнет. Луч света всегда струится над землей и, проходя через крылышки бабочки, зажигает гаммы красок». Я вскочил с кресла и в волнении проговорил: «Сегодня же напишу, обрадую Думчева. Здесь решается судьба человека, здесь участь человека». Колганов спокойно заметил: «Не увлекайтесь. Конечно, луч света всегда струится над землей. Но бабочка живет дни, недели, а чешуйки их крылышек бесконечно хрупки». «Да, какая уж тут вечность», — сказал я с огорчением и опустился в кресло. «И все же здесь правильный подсказ». Тонкое наблюдение. Краски из луча света, проходящего через тончайшие прозрачные чешуйки. Никогда еще человек не применял таких. Я учту наблюдение Думчева. Хрупкие крылья бабочек. Но наш институт поищет пленки попрочнее, чем чешуйки. Я уже сказал, слепо, раболепно подражать природе смешно. Здесь Думчев наивен. Но наблюдение творчески осмысленное. «О, знаете ли вы, что такое острое, меткое, сделанное вовремя наблюдение?» Три слова выбиты на фронтоне биологической станции в Колтушах, и слова эти «наблюдательность, наблюдательность, наблюдательность». Это любимый девиз нашего Ивана Петровича Павлова. «Да-да, я испытаю, проверю, и тогда скажу. Прежде всего, эксперимент. Звоните, осведомляйтесь, буду рад». Ночью на Волхонке. Часы на Кремлевской башне уже пробили полночь, а у станции метро все еще стоит корзина с цветами. Около нее продавец. Скоро до утра утихнет Москва, успокоится ненадолго в прохладной и по-летнему неглубокой тишине. Тишина эта уже давно пробиралась в город, но ее пугали тысячи восклицаний, окриков, возгласов, пугали смех, песня, а грохот улиц и площадей заставлял ее останавливаться. И все же тишина пробралась, просочилась, пришла. Ночь. Над входом в метро все ярче горит остроконечная буква «М». Сейчас там внизу проходят последние поезда. И теперь поздней ночью, как и утром, как и днем, их встречает колоннада мощных многогранных мраморных стеблей. Из каждого стебля вырывается могучий цветок. Он тянется вверх и, поливаемый скрытым мягким светом, растекается по потолку в узоре великолепной пятиконечной звезды. И вся колоннада этих цветов говорит неслышным языком о величии, простоте и благородстве. Наверху, за арками входа и выхода из метро, чернеет тенистый густой Гоголевский бульвар. Киоск с водой ярко освещен, но уже закрыт.